Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 59. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть 5. Текст читает Оцару. Обезьяны продолжали двигаться вперед, а я продолжала разбрасывать паутину. Кажется, все повторяется, как было в первый раз. Но кое-что поменялось. Обезьяны уже понимают опасность моей паутины. Они знают, что попавшись в нее, сбежать невозможно. Так что обезьяна, которая идет первой, растягивает свое тело, чтобы зацепить как можно больше паутины на себя, чтобы следующая обезьяна смогла пройти дальше. Поэтому несколько обезьян лежат на стене в позе орла с раскрытыми крыльями. Мало того, готовясь к падению паутины, они плотно цепляются к стене. Таким образом, они прокладывают путь идущим за ними обезьянам. Следующие обезьяны тоже бросаются вперед на паутину. Отчаянная стратегия, которая граничит с безумием. Они абсолютно не думают о себе. Я впечатлена, насколько успешную стратегию они смогли придумать. Это действительно трудно. Но неважно, сколько уловок вы придумаете, до тех пор, чтобы продвинуться вперед, вам надо приносить кого-то в жертву. Чем больше вы проходите, тем вас меньше. С той поры, как появились гигантские обезьяны, нам кажется, подкрепление перестало подходить. Если все так же и пройдет, то обезьяны будут уничтожены прежде, чем доберутся до меня. Если, конечно, гигантские обезьяны не вмешаются. Я продолжала приглядывать за гигантскими обезьянами. Я должна быть осторожна, пока дерусь с ними. Это заставляет мои нервы трещать от напряжения. Благодаря этому мой уровень концентрации снова вырос. И вот, наконец, настал момент, когда гигантские обезьяны пришли в движение. Вперед двинулся парень с самым низким уровнем. Он развернулся и ушел назад. Хоть это и хорошо, что он ушел, но все не может быть так легко. Затем гигантская обезьяна остановилась, развернулась и начала бежать ко мне. Только не говорите мне! Как только я поняла, что это возможно, моя интуиция завопила в голос. Я приготовилась к перехвату. Как я и думала, гигантская обезьяна, добежав до кучи паутины, прыгнула ко мне на большой скорости. Я метнула бросковую сеть, которую я успела сплести перед прыжком гигантской обезьяны. Та не смогла избежать попадания сети, пока была в воздухе и легко попалась в паутину. Траектория гигантской обезьяны слегка сместилась вниз после падения бросковой сети. Она впечаталась в стену прямо передо мной. Она запуталась в паутине и с глухим звуком прилипла к стене. Гигантская обезьяна сразу же поняла, в какое положение попала, и начала усиленно вырываться из паутины. Без задержек я добавляла паутину на нее, пока создавала паучий яд, используя синтезирование яда, и выпустила яд в ее большой рот. Гигантская обезьяна забилась в огонь от двойной боли, от паутины и от яда. Я снова использовала синтезирование яда, поскольку она все еще не умирала. Отрава вошла прямо в горло. Опыт достигнут. Маленький Таратек 7 уровень стал 8 уровень. Способность достигнута. Способность увеличения дальности видения 1 уровень стала увеличение дальности видения 2 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость кислоте 3 уровень стала сопротивляемость кислоте 4 уровень. Очки способности получены. Я поняла, что гигантская обезьяна умерла, поскольку я подняла уровень. Я быстро избавилась от старой кожи, но я не могу позволить себе сейчас радоваться. Я повернулась в сторону волны обезьян. Одна из гигантских обезьян уже была там. Пользуясь тем, что я была занята, гигантская обезьяна, которая перепрыгнула через паутину, она уже забралась по стене, используя тот же путь, что и остальные обезьяны. Быстро! Она была на земле буквально только что, но уже забралась так далеко. Гигантская обезьяна бежала и кромсала обычных обезьян, прокладывая себе путь вперед. У нее сильные ноги и жесткая хватка. И она пробежала все это расстояние быстрее пули. Торопясь, я выпустила паутину в гигантскую обезьяну. Гигантская обезьяна быстро уклонилась от нее, и это находясь на вертикальной стене. Но дальше обезьяны еще не проложили путь. Моя паутина плотно покрывает всю стену. Гигантская обезьяна прилипла к стене. Хоть она и старается снять ее с себя как можно быстрее, но похоже, что это не так-то просто. Даже с силой гигантской обезьяны. Но стена начала крушиться раньше, чем паутина. Конечно же, я не могу все так оставлять. Я добавила паутину куда смогла и оставила пока все как есть. Пока все сможет продержаться. Я быстро обернулась. Вторая рванула вперед. Значит, и третья где-то рядом. Я оказалась права. Я тотчас же обнаружила третью. Ее фигура почти сомкнула свой рот на мне. Не время думать о падении. Или скорее, я двигалась, не думая, на одних рефлексах. С места я спрыгнула на стену. Я не смогла полностью увернуться, и часть моего тела были откушены. Мои хиты стремительно уменьшались. Боль настолько ужасная, что на мгновение я потеряла сознание. Но если я останусь без сознания, я больше не проснусь. Я выстрелила паутиной в воздух. Паутина прилипла к стене, остановила мое падение. Вот только я ударилась о стену и почти потеряла сознание. Я когтями вцепилась в ускользающее сознание. Способность достигнута. Способность сопротивляемость потери сознания первый уровень получена. Не знаю уж, благодаря ли новой способности или еще чему, но я смогла удержаться в сознании. Я повернула взгляд туда, где было мое мини-гнездо. Третья обезьяна его полностью разрушила и была поймана в его руинах. Как и должно было быть, я не могла сделать нормальный дом. Поэтому подготовила его так, чтобы в нужный момент он превратился в ловушку. Но я не думала, что он будет полностью разрушен. Я забралась наверх. Поскольку половины моих ног нет, я двигаюсь, используя контроль паутины. Я поднялась выше, чем находится бьющаяся в ярости гигантская обезьяна. Я использовала все возможности контроля паутины, чтобы зафиксировать обезьяну с открытым ртом. Я синтезировала паучий яд и сделала так, чтобы гигантская обезьяна его проглотила. Опыт достигнут. Маленький Таратект 8 уровень стал 9 уровень. Способность достигнута. Способность автоматическое восстановление хитов 2 уровень стала автоматическое восстановление хитов 3 уровень. Способность достигнута. Способность жизнь 1 уровень стала жизнь 2 уровень. Способность достигнута. Способность ловкость 1 уровень стала ловкость 2 уровень. Способность достигнута. Способность выносливость 1 уровень стала выносливость 2 уровень. Получены очки способностей. Шкура сброшена благодаря уровню. Ох, я думала, что помру. Я была очень близка к этому. Я бы точно померла, если бы не подняла уровень. Но я все еще здесь. Поскольку вторая гигантская обезьяна, похоже, скоро вырвется, я добавила еще больше паутины. Поскольку она крушила всех на своем пути, обычные обезьяны еще не забрались так далеко, как я ожидала. Кажется, я все еще могу наверстать время, которое потеряла на бой с гигантскими обезьянами. Если бы у обезьян все еще оставались какие-то козыри, то все бы могло выйти по-другому, но сейчас у обезьян не оставалось ничего, чтобы повернуть ситуацию вспять. Но даже так мне нельзя расслабиться. Из-за этого я столько раз попадала в неприятности. Я не буду расслабляться до самого конца.